Жорж Семенон. Мегре в школе. Детектив в трех частях. Часть третья. Заключительная. Он смотрел на Мегре скорее как равный на равного, а не как противник. Казалось, он говорил: «Вы человек очень хитрый. Вас считают асом в своем деле. В Париже вы раскрываете все, что пытаются от вас спрятать. Но я иной, и здесь я все знаю. Попробуйте, сыграйте в свою игру, спрашивайте людей, выпытывайте у них все, а там увидим, поймете ли вы что-нибудь». Он пил с утра до вечера и, никогда не пьянея до конца, витал в своем собственном мире, который казался ему прекрасным, поэтому-то он вечно и улыбался. Старуха Берар тоже знала маленькие деревенские тайны, но они разъедали ее, действовали на нее как отрава, которую надо было выгнать из себя любым способом. А Тео лишь наблюдал за этими тайнами, посмеивался втихомолку, а когда требовалась кому-нибудь справка для получения того самого пособия, что приводило в неистовый раж почтальона, он выдавал эту справку, ставя на ней печать мэрии, которую всегда носил в кармане своих потертых брюк. Впрочем, он не придавал этим справкам большого значения. Мегре услышал детские голоса, доносившиеся из школы. Это спешили к себе домой на завтрак школьники. Он видел, как несколько ребят вышли на площадь. «Я вернусь через полчаса. Кролик уже будет готов, господин комиссар». «А устриц так и нет?» «Нет». Сунув руки в карманы, Мегре направился к лавке Селье. Как раз перед ним туда вошел толстый мальчуган, цепляясь на ходу за ведра, лейки, распылители, которыми был заставлен весь пол и которые висели даже на потолке. Повсюду была расставлена домашняя посуда. Какая-то женщина окликнула Мегре: «Что вам угодно?» В полумраке он с трудом разглядел довольно молодое лицо и светлое пятно передника в голубую клетку. «Ваш муж дома?» «Он в задней комнате, в мастерской». Мальчик вошел в кухню и принялся мыть руки под умывальником. «Заходите, я позову его сюда». Она знала, кто он такой, и, видимо, ничуть не испугалась. В кухне она придвинула ему стул с соломенным сиденьем и открыла дверь, выходящую во двор. «Жульен, к тебе пришли!» Мальчик вытирал руки и с любопытством разглядывал Мегре. Он тоже вызывал в памяти комиссара далекие детские воспоминания. В его классе, да и почти в каждом классе, всегда был такой толстяк с простодушным и старательным выражением лица, с точно такими же, как и у этого, светлыми волосами и манерами поймальчика. Если его мать нельзя было назвать толстой, то отец, появившийся чуть позже, весил не меньше 100 килограммов. Он был огромный, необъятный, с таким почти кукольным лицом и наивными глазами. Прежде чем войти, он вытер ноги о соломенную подстилку. На круглом столе стояли 3 прибора. «Вы позволите?» – пробормотал он, направляясь к умывальнику. Чувствовалось, что здесь существует раз и навсегда установленный порядок, что каждый знает и выполняет вовремя свои обязанности. «Вы собираетесь завтракать?» «Нет еще», – ответила женщина. «Завтрак еще не готов». «По правде говоря, я хочу побеседовать с вашим сыном». Отец и мать посмотрели на сына без тени удивления или беспокойства. «Ты слышишь, Марсель?» — спросил отец. «Да, папа». «Отвечай на вопросы господина комиссара». «Хорошо, папа». Повернувшись лицом к Мегре, он встал в позу ученика, готового отвечать учителю. Глава 5. Маленькие хитрости Марселя. Пока Мегре раскуривал трубку, разыгралась немая сцена, напоминавшая ему с разительной ясностью деревню его детства. и на какое-то мгновение госпожа Селье в голубом клетчатом фартуке с зачесанными вверх волосами превратилась вдруг в одну из его тетушек. Она выразительно посмотрела на мужа, и тот, поняв ее без слов, направился к двери и исчез за ней. А она, не дожидаясь возвращения мужа, открыла буфет, достала два стакана из сервиза, которыми пользовались только тогда, когда были гости, и протерла их чистой тряпкой. Вскоре жестянщик вернулся с бутылкой вина в руках. Он ничего не сказал. И никто ничего не сказал. Какой-нибудь чужеземец или пришелец с другой планеты мог бы подумать, что эти молчаливые жесты и движения составляют часть священного ритуала. Послышался звук, вытаскиваемый из горлышка пробки, и бульканье золотистого вина, льющегося в стаканы. Чуть смущенный Жюльен Целье взял один из стаканов, посмотрел его на свет и, наконец, сказал: «За ваше здоровье!» «За ваше здоровье!» — ответил Мегре. После этого муж направился в темный угол комнаты, а жена подошла к печке. «Скажи мне, Марсель», — начал комиссар, обращаясь к застывшему в ожидании мальчику. «Ты, конечно, никогда не врешь». Если Марсель и заколебался, то лишь на мгновение, бросив быстрый взгляд в сторону матери. «Да, господин комиссар», — и поспешно добавил. «Я всегда исповедуюсь». «Ты хочешь сказать, что сразу же после того, как соврешь, ты идешь на исповедь?» «Да». «Сразу же?» «Как можно скорее». «И эта ложь бывает, наверное, значительной?» «Довольно значительной». «А ты не мог бы мне привести в качестве примера такую ложь?» «Однажды я разорвал штаны, влезая на дерево. Вернувшись домой, я сказал, что зацепился за гвоздь во дворе Жозефа». «И в тот же день ты пошел на исповедь?» «На следующий день». «И когда же ты признался родителям?» «Только через неделю. В другой раз я свалился в болото, когда ловил лягушек. Родители запрещают мне играть у болота, потому что мне ничего не стоит простудиться. Я весь промок, а дома сказал, будто меня столкнули в воду, когда я переходил мостик через ручей». «Значит, ты тоже ждал целую неделю, чтобы признаться родителям?» «Нет, 2 дня». «И часто ты врешь таким образом?» «Нет, господин комиссар». «Но все-таки сколько же раз?» Мальчик, как на устном экзамене, подумал, прежде чем ответить. «Меньше, чем раз в месяц». «Ну, а твои друзья врут чаще?» «Не все». «Некоторые, да». «Ты дружишь с сыном учителя?» «Нет». «Ты с ним не играешь?» «Он ни с кем не играет». «Почему?» «Наверное, потому что не любит играть. Или потому что его отец учитель. Я пытался с ним дружить». «Ты не любишь господина Гастена?» «Он не всегда бывает справедлив». «В чем же он несправедлив?» «Он часто ставит мне лучшие отметки, чем своему сыну. Мне, конечно, хочется быть первым в классе, но только в том случае, если я этого заслуживаю». «Почему же он так поступает? Как ты думаешь?» «Не знаю. Может, он боится?» «Боится чего?» Мальчик старался найти точный ответ. Он понимал, что именно хотел сказать, но чувствовал, что это слишком сложно, и поэтому никак не мог подобрать нужные слова, и ответил только: «Я не знаю». «Ты хорошо помнишь, что произошло во вторник утром?» «Да, господин комиссар». «Что ты делал во время перемены?» «Играл с ребятами». «А что произошло после того, как вы вернулись в класс?» «Пьедебёв из Грошена постучал в дверь класса, и господин Гастен пошел вместе с ним в мэрию, а нам сказал, чтобы мы вели себя тихо». «Это часто случается?» «Довольно часто». «Вы сидите тихо?» Вовсе нет. А ты сам? Ты всегда сидишь тихо? Да, почти всегда. А когда еще приходили с бумагами? Накануне, в понедельник, во время похорон. Кто-то пришел к учителю подписать бумагу. Что ты делал во вторник? Сначала я сидел на месте. Твои товарищи баловались? Да, во всяком случае, многие из них. Что же они делали? Они дрались понарошку, бросались резинками и карандашами. А потом? Иногда он отвечал не сразу. Не потому, что затруднялся ответить, а как бы подыскивал более точный ответ. Я подошел к окну. К которому? К тому, из которого виден двор и огород. Я всегда подхожу к этому окну. Почему? Не знаю. Это окно ближе к моей парте. Ты подошел к этому окну не потому, что услышал выстрел? Нет, господин комиссар. Если бы на улице стреляли, ты бы услышал выстрел? Может быть, и не услышал бы. Очень уж шумели остальные, а в кузнице подковывали лошадь. У тебя есть карабин 22-го калибра? Есть, господин комиссар. Вчера я, как и все остальные, отнес его в мэрию. Нам сказали, чтобы все, у кого есть карабины, принесли их в мэрию. А пока учителя не было, ты не выходил из класса? Мегре говорил спокойно, подбадривая мальчика. Госпожа Селье ушла в лавку, а ее муж со стаканом в руке одобрительно посматривал на Марселя. «Ты видел, как учитель шел по двору?» «Да, господин комиссар». «Ты видел, как он направлялся к сараю?» «Нет, я видел, как он возвращался оттуда». «Ты видел, что он выходил из сарая?» «Я видел только, как он закрывал дверь сарая. Потом он перешел двор, и я крикнул остальным: «Идет!» Все уселись на свои места, и я тоже». «Ты часто играешь со своими товарищами?» «Нет, не часто». «Ты не любишь играть?» «Я слишком толстый». Сказав это, он весь залился краской и посмотрел на отца, как бы прося у него прощения. «У тебя нет друзей?» «У меня есть Жозеф». «Какой Жозеф?» «Сын Рато». «Сын мэра?» В разговор вмешался Жюльен Селье. «В Сент-Андре и в округе у нас много семей по фамилии Рато, и почти все они родственники. Жозеф — это сын Марселина Рато, мясника». Мегре снова разжег погасшую трубку. «Жозеф стоял рядом с тобой у окна?» «Нет, его не было в школе. Вот уже месяц, как он лежит дома после несчастного случая». «Это его сбил мотоцикл?» «Да». «А ты был с ним, когда это случилось?» «Да». «Ты часто его навещаешь?» «Почти каждый день». «Вчера ты был у него?» «Нет». «А позавчера?» «Тоже нет». «Почему?» «Из-за того, что случилось. Все были заняты убийством». «Я думаю, что ты не осмелился бы соврать лейтенанту». «Нет, господин комиссар». «Ты доволен, что учителя посадили в тюрьму?» «Нет, господин комиссар». «Ты отдаешь себе отчет, что он сидит в тюрьме благодаря твоему показанию?» «Я не понимаю, что вы хотите сказать». «Если бы ты не сказал лейтенанту, что видел, как учитель выходил из сарая, его бы, возможно, и не арестовали». Озадаченный, переминаясь с ноги на ногу, мальчик снова посмотрел на отца и ничего не ответил. «Если ты действительно его видел, ты должен был сказать правду». «Я и сказал правду». «Ты не любил Леони Берар?» «Не любил». «Почему?» Когда я проходил мимо ее дома, она кричала мне всякие гадости. Она оскорбляла тебя чаще других? Да, господин комиссар. Почему? Она злилась на маму, что она вышла замуж за моего отца. Мегре прикрыл глаза, стараясь придумать еще какой-нибудь вопрос, но так ничего и не придумал. Спасибо, Марсель. Если захочешь что-нибудь мне сказать, вспомнишь, например, какую-нибудь забытую подробность, обязательно сразу же зайди ко мне. Ты не боишься меня? Нет, господин комиссар. «Еще стаканчик?» — спросил отец, протягивая руку к бутылке. «Нет, спасибо. Не буду больше вам мешать. У вас очень смышленый сынишка, господин Селье». Жестянщик покраснел от удовольствия. «Мы стараемся воспитывать его как можем. Я не думаю, что он часто врет. Между прочим, когда он сказал вам, что учитель заходил в сарай?» «В среду вечером». «Он ничего не сказал об этом во вторник, когда вся деревня обсуждала смерть Леони Берар?» «Во вторник он ничего не говорил. Я думаю, что смерть старухи поразила его. За обедом в среду у него был очень странный вид, и он внезапно сказал мне: «Папа, я, кажется, что-то видел». Он описал мне эту сцену, а я пошел и рассказал все лейтенанту. «Спасибо». Что-то беспокоило комиссара, но он никак не мог понять, что именно. Выйдя на улицу, он сначала направился к уютному уголку, где увидел молодого учителя. Тот завтракал, сидя у окна с книгой в руке. Мегре вспомнил, что обещал позвонить жене, и пошел на почту, расположенную в другом крыле дома. Там его встретила девица лет 25 в черной кофточке. «Долго придется ждать разговора с Парижем». «В это время недолго, господин Мегре». Ожидая, пока его соединят, он наблюдал за ней, смотрел, как она ведет записи, и спрашивал себя, замужем она или нет. А если нет, то когда выйдет замуж, станет ли со временем похожа на старуху Берар? Он пробыл в телефонной будке около 5 минут, и барышня через закрытую дверь могла услышать только: «Нет. Устриц нет. Потому что их нет. Нет. Погода прекрасная. Совсем не холодно». Он решил пойти поесть. Молодой учитель все еще был на месте, и Мегре уселся за столик как раз напротив него. Вся деревня уже знала, что это новый учитель. С ним еще не здоровались, но на улице провожали его взглядом, и когда он проходил мимо, начинали о нем судачить. Учитель несколько раз поднимал голову от книги и, встав наконец со стула, как будто заколебался. Может быть, он что-то хотел ему сказать, но Мегре не был уверен в этом. Проходя мимо комиссара, он как-то неопределенно кивнул ему, что это можно было бы принять скорее за непроизвольное движение. Тереза надела поверх своего черного платья чистый белый передник. Луи ел в кухне, и было слышно, как время от времени он звал служанку. Покончив с едой, он подошел к Мегре, вытирая рукой жирный рот. «Как вам понравился наш кролик?» «Лучше некуда». «Вот и хорошо», — довольно сказал он. Уселся на стул и, чтобы не мешал толстый живот, растопырил ноги. «Ну и чудак». «Кто?» «Тео. Не знаю человека хитрее его. Всю жизнь он прожил спокойненько, ничего не делая». «Вы думаете, что кроме него никто не слышал выстрела?» «Прежде всего, в деревне никто не обращает внимания на выстрел из карабина. Вот если бы стреляли из охотничьего ружья, тогда бы все обратили на это внимание. А кроме того, эти штуки стреляют так тихо, что к ним привыкли с той поры, как каждый мальчишка в деревне обзавелся своим карабином. Тео был у себя в саду и ничего не видел. Видите ли, в чем дело? По его понятиям, работать в саду значит пить вино в погребе. Кроме того, если он и видел что-то, то ничего об этом не скажет. Если даже видел, что кто-то стрелял, тем более. Луи был вполне доволен. «Я вас предупреждал, что вы здесь ничего не поймете». «Вы думаете, что учитель хотел убить старуху?» «А вы?» Мегре категорически ответил. «Нет». Луи, улыбаясь, посмотрел на него, как бы желая сказать. «И я нет». Но он не сказал этого. Возможно, что и тот, и другой отяжелели от всего съеденного и выпитого. «А на чьей стороне Кюре?» спросил Мегре, чтобы хоть что-то сказать. «Как и полагается, Кюре. На стороне учителя?» «Против». Магре поднялся со стула, постоял в нерешительности посреди комнаты и, наконец, лениво направился к лестнице. «Разбуди меня через час», — сказал он Терезе. Он не должен был обращаться к ней на «ты». В сыскной полиции обычно тыкают девицам легкого поведения. И это не ускользнуло от внимания нахмурившегося Луи. Зеленые ставни в комнате были закрыты и едва пропускали тонкие полоски солнца. Он не стал раздеваться, а снял только пиджак и ботинки и растянулся на засланной постели. Через некоторое время он вдруг отчетливо услышал ритмический шум моря. Возможно ли это? Он крепко заснул и проснулся, когда постучали в дверь. «Господин Мегре, час уже прошел. Не хотите ли чашечку кофе?» Он чувствовал себя отяжелевшим, вялым, не зная, чем ему заняться. Внизу, когда он проходил через комнату, четверо мужчин играли в карты. Среди них были Тео и мясник Марселин, все еще в своей рабочей одежде. Комиссару казалось, будто у него что-то не ладится. Однако, что именно, он не мог сказать. Ощущение это пришло к нему во время разговора с Марселем Селье. Но в какой же момент? Он направился сначала к дому Леони Берар, ключ от которого лежал у него в кармане. Вошел, сел в передней комнате, где утром он читал письма, но он не нашел в них ничего важного. Они лишь познакомили его с семействами Дюбар, Корню, Желле, Рато и Банкер. Выйдя из дома, он решил двинуться по дороге к морю. И, пройдя немного, увидел кладбище. Зашел туда, почитал надписи на могилах, почти те же самые имена, которые он узнал из писем. Теперь он мог восстановить историю некоторых семейств. Подтвердить, что семейство Рато было связано с семейством Дюбар в течение двух поколений, что один из Корню женился на девице Пьедебёв, и что она умерла в 26 лет. Он прошел по дороге еще метров 300, но моря так и не увидел. Всюду тянулись пологие поля, вдали виднелась какая-то блестящая дымка, но он не отважился идти дальше. На улицах и переулках он то и дело наталкивался на местных жителей. Засунув руки в карманы, они останавливались без всякого к тому повода, чтобы поглазеть на фасад дома или на случайного прохожего. Крыльцо мэрии было залито солнечным светом, а через коридор он разглядел фуражки двух полицейских. Они, конечно, искали в огороде патроны. Окна в квартире учителя были закрыты наглухо. В классе виднелись макушки ребячих голов. В канцелярии он застал лейтенанта, который с красным карандашом в руках перечитывал протокол допроса. «Входите, господин комиссар. Я видел следователя. Сегодня утром он допрашивал Гастена. Как он себя чувствует?» «Как человек, проведший первую ночь в тюрьме. Он беспокоился, не уехали ли вы?» Он, наверное, по-прежнему отрицает свою вину. Больше, чем когда-либо. Какова его точка зрения на это дело? Он не думает, что кто-то хотел убить старую почтальоншу, и считает, что это, скорее всего, неосторожность, которая обернулась так фатально. Ее ведь часто дразнили. Леони Берар? Ну да. И не только дети, но и взрослые. Вы знаете, как это бывает, когда в деревне есть свой козел отпущения. Если находили дохлую кошку, то ее бросали ей в сад или в комнату через открытое окно. Дней 15 назад ей вымазали какой-то дрянью всю дверь. Учитель думает, что стреляли в нее не со зла, просто хотели ее попугать или позлить. А зачем он ходил в сарай? Он продолжает утверждать, что во вторник и ноги его там не было. А разве он не работал во вторник утром в саду? Не во вторник, а в понедельник. Каждый день он встает в 6 утра, чтобы выкроить немного свободного времени. Вы видели Марселя Селье? Как он себя вел? Он, не задумываясь, отвечал на все мои вопросы. На мои также. И ни разу себе не противоречил. Я опросил его товарищей, и они все подтвердили, что он не выходил из класса после перемены. Я полагаю, будь это ложь, то хотя бы один из них сбился. Я тоже так думаю. А кто получит наследство? До сих пор не нашли завещания. По-видимому, госпожа Селье. Вы проверили, чем занимался ее муж во вторник утром? Он работал в своей мастерской. Кто-нибудь подтвердил это? Во-первых, сама госпожа Селье, затем кузнец Маршандон, который заходил к нему поболтать. В котором часу? Точно он не помнит. До 11 часов, как он утверждает. Он говорит, что они поболтали с четверть часа, но это, разумеется, еще ничего не доказывает. Он перелистал свои бумаги. Тем более, что Марсель Селье сказал, что в тот момент, когда учитель вышел из класса, кузница работала. Значит, отец его мог и отсутствовать. Мог, но не следует забывать, что все в деревне его знают. Он должен был пройти через площадь и войти в сад. Если бы он шел с карабином в руках, то на это бы обратили внимание. Но об этом они могли вам и не сказать. В общем, не было ничего точного, ничего солидного, если не считать двух противоречивых показаний. С одной стороны, Марселя Селье, который утверждал, будто видел из окна школы, как учитель выходил из сарая, а с другой стороны, показания Гастена, утверждавшего, что в это утро и ноги его там не было. Все произошло недавно. Жителей допрашивали с утра во вторник и весь день в среду. Все события были еще свежи в их памяти. Если учитель не стрелял, зачем ему врать? И кроме того, зачем ему было убивать Леони Берар? Марселю Селье также незачем было придумывать историю с сараем. С другой стороны, Тео с хитрой ухмылкой утверждал, что слышал выстрел, но ничего не видел. Был ли он в это время на огороде или у себя в погребе? Нельзя полагаться и на время, которое указывали те или другие свидетели, так как в деревне не очень-то следят за временем, разве только в часы завтрака, обеда и ужина. Мегре не мог также положиться и на утверждение, что тот или иной житель проходил или не проходил по улице. Когда видят людей по 10 раз в день в одних и тех же в привычных местах, то на это уже не обращают внимания. Можно легко спутать одного с другим и стоять на своем, будто событие это произошло во вторник, тогда как на самом деле оно совершилось в понедельник. В котором часу будут похороны? В 9 часов. Там соберутся все. Ведь не каждый день приходится хоронить козла отпущения. У вас есть какие-нибудь соображения? Мегре отрицательно покачал головой, прошелся еще раз по комнате, потрогал карабины и пули. «Вы мне говорили, что доктор не может сказать точно, в котором часу наступила смерть. Он считает, что это произошло между 10 и 11 часами утра». «Стало быть, если бы не было показаний Марселя Селье, они опять возвращались к тому же». И всякий раз у Мегре было ощущение, что он прошел рядом с правдой, которую он в какой-то момент мог бы открыть. Ему в сущности было наплевать, хотели убить ли они Берар или только попугать, попала ей пуля в левый глаз случайно или нет. Его интересовало только дело Гастена и, следовательно, показания сына Селье. Он направился в школьный двор и пришел туда в тот момент, когда дети неторопливо выходили из класса и группками направлялись к выходу. Там были сестры и братья, уже почти взрослые девочки вели младших за руку, и некоторым надо было пройти до дому около 2 километров. Только один мальчик поздоровался с ним, вежливо сняв фуражку. Это был Марсель Селье. Остальные прошли мимо, с любопытством поглядывая на него. На крыльце стоял учитель. Мегре подошел к молодому человеку, тот отвел его в сторону и пробормотал. «Вы хотите со мной поговорить?» «Несколько пустячных вопросов. Вы бывали раньше в Сент-Андре?» «Нет, я приехал сюда впервые. Я преподавал в Ла-Рошелле и в Фурра». «Вы были знакомы с Жозефом Гастеном?» «Нет». Парты и скамьи в классе были черные, все в царапинах с лиловыми чернильными подтеками. Мегре подошел к первому окну слева, увидел часть двора, сада и сарай для садовых инструментов. Потом перешел к окну справа и увидел из него задний фасад дома старухи Берар. «Вы не заметили ничего особенного в поведении детей?» «Они были весьма сдержаны. Возможно, они стесняются». «Они ни о чем не шушукались, не передавали друг другу записочек во время урока». Заместителю учителя было не больше 22 лет. Мегре явно его смущал, но не столько тем, что был из полиции, сколько своей знаменитостью. Он без сомнения вел бы себя точно так же и перед известным политическим деятелем, и перед кинозвездой. «Уверяю вас, я не обратил на это внимания. А надо было?» «Что вы думаете о Марселе Селье?» «Минуточку, это который? Я еще плохо знаю их фамилии». «Самый толстый, хороший ученик». Учитель перевел взгляд на первую парту, за которой, по-видимому, сидел Марсель. И тогда Мегре решил сесть на место Марселя, с трудом засунув ноги под слишком низкую парту. Отсюда через второе окно он увидел не огород, а липу во дворе и дом Гастена. «Вам не показалось, что он чем-то обеспокоен или расстроен?» «Нет. Я помню, что спрашивал его по арифметике и отметил, что он очень способный мальчик». Справа от дома учителя виднелись окна вторых этажей других домов. «Возможно, завтра я попрошу у вас разрешения понаблюдать за ними во время урока». «С удовольствием. Кажется, мы с вами остановились в одной и той же гостинице. Здесь, в школе, мне удобнее готовиться к урокам». Мегре простился с ним и направился к дому учителя. Он хотел повидать не мадам Гастен, а ее сына Жан-Поля. Он прошел уже половину пути, но, заметив, как шевельнулась занавеска, тут же остановился. Мысль о том, что он снова окажется в маленькой душной комнате перед расстроенными лицами матери и сына, была для него нестерпима. Мегре стало не по себе. Его одолевала непреодолимая лень от ритма деревенской жизни, от белого вина,

Ведь мои родители не ходят туда. Со взрослыми все бывает гораздо проще. А как поступить сейчас? То блаженное время, когда он был ребенком, кануло в вечность. Своими детьми он не обзавелся. И все-таки ему непременно надо влезть в шкуру своего маленького собеседника, постараться мыслить так же, как и он. Конец третьей части. К сожалению, это еще не конец. Я обещал, что это будет заключительная часть, но опять отключили свет. Так что потерпите немного. Заключительную часть я постараюсь записать завтра. С уважением к вам, актер театра и кино Юрий Яковлев-Суханов.